Поначалу они пользовались ей вполне успешно, но я знал, что так будет не всегда. Сейчас она действует, а потом неожиданно. Нет. И мне бы не хотелось, чтобы они попались в эту ловушку. Все женщины в программе The Apprentice флиртовали со мной, осознанно или неосознанно, но этого только следовало ожидать. Между людьми, если только они не полностью лишены сексуальности, постоянно действуют сексуальные флюиды и течения. В результате программы The Apprentice некоторые глубоко уважаемые мною коллеги стали звездами телеэкрана. Каждую неделю ко мне в зале правления присоединялись Джордж Росс и Кэролайн Кэпчер. Они делали для программы то же, что каждый день делали для меня. Обращали внимание на детали, не упуская из вида общей картины. И давали мне прекрасные советы. Когда я сказал им, что хочу, чтобы они участвовали в шоу вместе со мной, без всяких сценариев и репетиций, они подошли к этому как к еще одному рабочему заданию с безупречным профессионализмом и исключительным вниманием. И именно поэтому выглядели на экране вполне естественно. Я выбрал Кэролайн, исполнительного вице-президента и директора одного из моих крупнейших предприятий, потому что за годы нашей совместной работы она проявила немало неожиданных талантов. Джордж, исполнительный вице-президент и старший советник, проницательный и мужественный человек с прекрасными мозгами. Ни от кого на свете он не потерпит очевидной чепухи. Мои референты Рона Граф и Робин Гиммлер тоже регулярно участвовали в программе. И даже несмотря на то, что у них чрезвычайно напряженная работа, вы не можете не согласиться, что на экране в них незаметно ни малейшего напряжения. Мои руководящие сотрудники Ален Вайсерберг, Чарли Рейс, Норма Фердерер и Том Даунинг также появлялись на телеэкране, а Берни Даймонд попал в камеру целых 4 раза. Когда мне приходилось принимать важное решение о найме сотрудника, эти люди постоянно были рядом со мной, поэтому для меня было только естественным привлечь их при выборе своего подмастерья. Единственным человеком, которого мне пришлось долго уговаривать появиться в программе, оказалась моя главная помощница Норма Фердерер. Она предпочитает быть своего рода серым кардиналом и не любит находиться в лучах прожекторов, но в конечном итоге мне удалось убедить даже ее. Мне задавали вопрос о том, в какой степени успех программы The Apprentice будет иметь значение для моего бизнеса. Оплата, которую я получал за съемочный день, хотя и весьма солидная, естественно, не имела для меня особого значения. Она и близко не лежала рядом с той, что получают за свою работу звезды сериала Friends. Настоящая ценность заключалась в бесплатной рекламе и известности, которую The Trump Organization приобрела благодаря программе. Это трудно выразить в денежном эквиваленте. До The Apprentice ценность моего имени на доме составляла X миллионов долларов. И эта стоимость совершенно определенно не стала ниже. Мне сказали, что программа The Apprentice обладает самым высоким рейтингом для шоу, показывающего живого бизнесмена за всю историю телевидения. Когда телезрители будут думать о бизнесе в Америке, многие из них теперь представят себе The Trump Organization. Мы все уже напряженно работаем над 2-м сезоном, премьера которого состоится осенью 2004 года. Для тех из вас, кто заинтересован в том, чтобы записаться и победить, вот 4 необходимых качества, которые мне хотелось бы увидеть в своем подмастерье. Первое. Выдающуюся личность. Кого-то, кто может заставить всех почувствовать себя уютно. Неважно, чем вы занимаетесь в бизнесе. Продаете, покупаете, ведете переговоры, анализируете рынок или управляете производством. Это может быть самое необходимое для успеха черта. Вы должны быть способны налаживать контакт с теми людьми, с которыми встречаетесь, каждый день и каждый час. Второе. Мозги. Не только книжную ученость, но и уличную сообразительность. Надлежащим образом примененная эта комбинация рождает победителей. Третье. Способность к творчеству. Способность заглянуть за границы очевидного, мыслить непредсказуемо и вдохновенно, находить связи там, где другие их не видят. Это качество, возможно, труднее всего воспитать в себе самим. Оно либо есть, либо его нет. Но можно быть талантливым в разных вещах. Например, Джефф Цукер – талантливый руководитель телеканала. Дерек Джеттер – талантливый принимающий игрок. Если бы они поменялись работами, то могли бы и не оказаться настолько талантливыми на новом месте. Четвертое. Лояльность и доверие. Абсолютно необходимые черты. В отличие от таланта и мозгов, этими качествами может обладать любой человек, поэтому, если у вас они отсутствуют, вам некого винить, кроме самого себя. Допустим, что из сотен тысяч претендентов выбрали вас. Допустим, что вы действительно победили. Вы стали знаменитостью на 15 минут, может и дольше. И получили на год работу в The Trump Organization с зарплатой в 250 тысяч долларов. И что дальше? Я назвал свою книгу «Как стать богатым», потому что, когда я встречаюсь с людьми, ответ на этот вопрос они, как правило, больше всего хотят узнать. Я надеюсь, прочитав эти страницы, вы получили представление о том, что для этого требуется и как вам следует жить, чтобы с наибольшей степенью вероятности добиться этого результата. Если только вы не выиграете в лотерею и не сорвете банк в одном из моих казино, вам не удастся стать богатым только за счет удачи. Для этого потребуется потрудиться. И я попытался показать вам, как именно. Мои идеальные цели – это успех и влияние в обществе. Это стоит больших денег. Хорошо, когда вам платят деньги. В большинстве случаев это абсолютно необходимо и является закономерным шагом к успеху, но определенно не единственным. Я проводил программу The Apprentice не ради денег, хотя в итоге она даже принесла немалую прибыль. Очень приятно ощущать себя тем, кто может что-то изменить в этом мире. И это именно то, что я подразумевал под успехом и влиянием. Я надеюсь, что вы станете богатыми. Я надеюсь, что вы используете свой талант для того, чтобы изменить в лучшую сторону хотя бы ближайший, непосредственно окружающий вас мир. Какова бы ни была ваша профессия, это ваша задача. Начинайте прямо сейчас. Вы наняты.